Глава 25. Хонор закончила пересказ разговора с Мацука и Изваряном и обвела взглядом собравшихся в центральном посту офицеров. Кроме Кордонаса, несшего вахту, здесь находились командиры всех боевых частей. Также присутствовал Энсин Тремейн. Харрингтон вызвала его, рассчитывая подчерпнуть полезные сведения из личного опыта пребывания молодого офицера на планете. На всех лицах читалось напряжение и тревога. «Ситуация такова», – тихо продолжала капитан. «Доморощенное криминальное предприятие превратилось в тайную операцию инопланетного правительства. Сомнений больше нет. Нам неизвестны их конечные цели. Время и место начала активных действий нам также неведомы. Всю добытую информацию по этому вопросу я вам уже изложила». Маккеон в раздумье очертил электронной ручкой круг по столу и поднял голову. «Полагаю, нам следует обдумать одну вещь, мэм. А именно, насколько можно полагаться на слова умирающего кочевника? Не мог ли он под действием Микохи увидеть и услышать то, чего не происходило, или неправильно истолковать происходящее?» «Да, это мысль», — согласилась Хонор и вопросительно взглянула через стол на Луа Сушон. «Доктор, каково ваше мнение?» «Мое мнение, капитан?» Голос Сушон прозвучал почти дерзко, а плечи обиженно передернулись. «Я флотский врач. Я ничего не знаю о психофизиологии дикарей». Хонор твердо сжала губы и посмотрела на врача долгим бесстрастным взглядом. Смуглое лицо Сушон вспыхнуло, но она уставилась на капитана, всем своим видом бросая ей упрямый мелочный вызов. «Знает о своей безнаказанности», – подумала капитан. Медик была в курсе ситуации и имела представление о том, насколько важными могут оказаться сведения о действии Микохи на медузиан, но никто специально не попросил ее ознакомиться с доступной информацией. А кое-кому следовало бы, с отвращением призналась себе Хонор. Например, командору Харрингтон, прекрасно понимающему, что только прямой приказ может вынуть Сушон из ее уютного кресла. «Очень хорошо. Я обсужу этот вопрос с дамой Эстель и лейтенантом Монтеей после нашего совещания, мистер Маккеон». Хонор сделала пометку у себя в блокноте и чуть заметно улыбнулась, когда Сушон поджала губы при упоминании вскользь ее отсутствующего подчиненного. «Думаю, это хороший вопрос», – продолжила Хонор после короткой паузы. «Но на данный момент давайте считать информацию достоверной». Маккеон кивнул. Пападополос поднял руку. «Да, майор?» «Возможно, нам удастся извлечь выгоду из сложившейся ситуации», – начал морской пехотинец. «Надеюсь, люди из Варяна смогут получить хотя бы немного новых данных относительно возможностей ходульников. При известном везении им удастся засечь для нас цель за пределами Дельты. Ну а если майору удастся найти самого шамана, мы сможем организовать быстрый рейд в боевом вооружении и захватить его вместе с винтовками, прежде чем он подберется достаточно близко к анклавам». «Согласна. С другой стороны, нам приходится проявлять очень большую осторожность во всех своих движениях в сторону диких земель. Даме Эстель специальным указом запрещено использовать Аза для вмешательства в религиозные дела аборигенов, а я не могу действовать на поверхности планеты в одностороннем порядке без ее согласия. Если мы не сможем доказать факт прямого инопланетного вмешательства, ее руки, а значит и наши, останутся связанными до тех самых пор, пока шаман со своим сбродом не выступит на анклавы и города-государства и не начнет применять винтовки против них». «Понятно, капитан, но уже просто знание, где и кого искать, заставляет меня чувствовать себя гораздо лучше. И все же, я бы лучше подловил их где-нибудь на открытом пространстве, воспользовавшись поддержкой с воздуха, мобильностью нашего передвижения и большей дальнобойностью нашего оружия, нежели почти вслепую биться с ними внутри анклавов». Морской пехотинец сел, своими соображениями он поделился, а решение за флотом. И ему остается лишь терпеливо ждать, пока выскажутся остальные. «Знаете, шкипер, медленно проговорила Доминика Сантос. «Я все думала над вашими словами насчет инопланетного вмешательства». Старший механик махнул рукой. «Мне кажется, единственный логичный вариант – Heaven, мэм. Я знаю, у нас нет доказательств, но я не вижу, кто бы мог сделать подобное. И даже если это не они, не стоит ли нам все равно подозревать их? Я хочу сказать, никто не может напакостить нам так сильно, как Хевы. А если мы заподозрим их и ошибемся, то подставимся под удар гораздо меньше». «Ну, это мысль, шкипер», — согласился Маккеон. «Определенно мысль». «Пожалуй». Хонор слегка побарабанила по столу. Затем снова взглянула на Старпома. «Давайте-ка на минутку допустим, что это хевеницкая секретная операция, мистер Маккеон. Как вы думаете, они способны заварить нечто подобное, а потом просто сесть в сторонке и пустить все на самотек?» «Я не могу ручаться за хевов, и, возможно, их замысел именно таков», – произнес Маккеон после минутного размышления. «Только я нутром чую, они так не поступят». «Капитан!» Юный голос прозвучал неуверенно, и Хонор ободряюще улыбнулась говорящему. «Да, мистер Тремейн?» «Я только хотел кое о чем упомянуть, мэм. Я заметил это пару дней назад, но тогда это не показалось мне таким важным. Однако теперь Энсин неловко поерзал». «Упомянуть о чем, мистер Тремейн?» «Ну, просто я как бы следил за схемами движения между планетой и орбитой с тех пор, как меня вызвали обратно на борт, мэм. Привычка, наверное. И я заметил, что, похоже, ну, хевениты вообще перестали летать». «Что?» – Хонор выгнула бровь, посмотрела на Маккеона. Старпом секунду сидел вытаращившись, а затем криво ухмыльнулся. «Устами Энсинов», — сказал он, и Тремейн вспыхнул от прокатившегося вокруг стола смешка, затем улыбнулся в ответ Старпому. «Не знаю почему, мэм», — продолжал Старпом более серьезным тоном, — «но он прав. Хевениты вообще перестали спускаться на планету, вот уже почти неделю». «Интересно», — пробормотала Хонор. Она делала очередную пометку в блокноте. «Они никого не вывезли из анклава? Никаких признаков предварительной эвакуации?» «Об этом лучше спросить у майора из Варяна или комиссара, мэм. Но я точно ничего такого не видел». «Ну, может быть, им и не надо, капитан?» Снова встрял Тремейн. «Их консульство больше других анклавов напоминает крепость, а сил безопасности у них на дивизию». Энсин, нахмурившись, умолк и потер подбородок. «Однако у них имеется еще пара анклавов, ну, вроде станции для торговли с местными, на самом краю дельты. И они здорово на севере, как я понимаю. Не по ним ли придется первый удар, если этот шаман действительно нападет?» «А насколько они велики?» – спросил Маккеон, помрачнев. «Ну, я только пролетал над ними, сэр», – неуверенно проговорил Тремейн. «Но они не очень большие, может быть, с десяткой инопланетников и штат из местных в каждом». «Наверное». «А по-вашему, размер имеет значение?» – поинтересовалась Хонор у Маккеона. «Не знаю, мэм, но если они поставили себе цель выгнать нас и самим занять наше место, то одним из поводов вполне могут послужить некоторые потери среди их соотечественников. Или, по большому счету», – добавил Старпом еще более мрачно, – «если там внизу все закончится кровопролитием, а они никого не потеряют, а остальных инопланетников подобное везение вполне резонно насторожит». «Может быть, вы и правы». Хонор внесла очередную пометку. При мысли о людях, обреченных на гибель чьим-то хладнокровным расчетом, ее пробрала дрожь. Тем временем Маккеон нахмурился и медленно выпрямился в своем кресле. «Погодите секунду, шкипер. Я только что кое-что подумал». Лейтенант-командер с минуту стучал по клавишам своего блокнота, затем пробормотал сам себе. «Думаю, помню». И повернулся обратно к капитану. «Мы ведь говорили о прекращении хевеницких рейсов на Медузу». Хонор кивнула. «Так вот, количество их транспорта, проходящего через терминал, нисколько не изменилось. А вот на медузианской орбите в настоящий момент находятся только два хивеницких судна. Курьерский бот консульства и грузовой корабль «Сириус». Хонор насторожилась. Какое-то упоминание про «Сириус» забрезжило в ее памяти. Капитан вытаращился на старшего помощника. «Именно», – подтвердил Маккеон. «Грузовик торчит на парковочной орбите уже более 3 месяцев. Может быть, я и становлюсь параноиком, но в свете докладов АЗа мне данный факт кажется весьма интересным совпадением». «Простите, шкипер, а что нам известно про этот «Сириус»?» – спросила Сантос. «У нас есть сведения о причине его пребывания здесь?» Хонор кивком указал на Маккеона. Он снова взглянул на свой дисплей, потом повернулся к Сантос. «Корабль большой, 7,5 миллионов тонн, тип «Астра», – зачитал Старпом. «Капитан Йохан Коглин, Народная торговая служба. Согласно нашим данным, судно потерпело аварию, или точнее, боится потерпеть, если тронется с места. Судя по докладу Коглина, его инженеры зафиксировали флуктуацию в тюнерах парусов Варшавской во время последнего выхода корабля из гиперпространства. Объявлена аварийная ситуация. Ждет из дома новых тюнеров на замену». «Чего ждет?» Сантос подскочила на своем кресле. «Проблемы, командор?» – поинтересовалась Хонор. «Ну, просто это кажется очень странным, шкипер. Конечно, я мало знаю о хивеницких схемах профилактики, и флаттер Варшавской не та вещь, с которой можно шутить. Если у них и впрямь такое случилось, то капитан Коглин поступил совершенно правильно, объявив аварийную ситуацию. Только вот флаттер не подкрадывается незаметно. Из всех компонентов паруса тюнеры несут наибольшую нагрузку, и только полный идиот не станет следить за малейшими скачками частоты. Настоящая флуктуация может появиться только тогда, когда все положенные сроки замены давно позади. У них все грузовики принадлежат правительству, и экономить на профилактике, как делают некоторые частные владельцы, им нет смысла. Афера со страховкой также отпадает. Хевы не страхуют корабли». «И еще одно», — Маккеон просто сиял, — «флуктуацию проще заменить при входе в гипер, а не наоборот. На выходе утечка энергии ее скрывает». «Но какая же им польза выдумывать причину, чтобы держать на орбите грузовик?» — несколько наивно поинтересовался лейтенант Пановский. Под взглядами экипажа он слегка поежился. «Ну, я имел в виду только, что у них уже есть курьерский бот. С какой задачей справится грузовик и не справится курьерский бот?» «Ну, насчет этого не знаю», – сказал Сантос. «Но до меня только что дошла еще одна странность в истории с Сириусом. У них вибрация тюнеров, так? Ну так зачем сидеть и ждать запчастей из дома? Они здесь уже 3 месяца. Если их грузовик не разваливается на ходу, они давно могли проскочить через терминал на Мантикору. Короткий скачок дает ничтожную нагрузку на тюнеры. А в любом из больших доков можно заменить хоть целый парус, а не то что тюнеры. И много меньше, чем за 2 месяца. Но даже если они боятся проходить сеть, почему им не заказать замену с Мантикоры? Это в 1000 раз дешевле и быстрее, нежели везти их из дома, а частных ремонтных кораблей у нас хватает. Если послать тюнеры с Хевена, то Хевам заодно придется либо отправить собственный ремонтный корабль для их установки, либо опять-таки нанимать один из наших. Да и висение на орбите обходится, как вы знаете, недешево. Гораздо выгоднее заплатить нам за запчасти». Она покачала головой. «Нет, наверняка здесь дело не чисто, шкипер. Поведение экипажа грузовика не поддается логическому объяснению ни с инженерной, ни с экономической точки зрения». «А имеются ли данные о корабельном грузе, капитан?» — задала вопрос лейтенант Брайан. «И известно ли нам содержимое трюмов Сириуса, или, например, куда он должен отправиться с Медузой?» «Лейтенант-командор Маккеон только что рассказал нам все, что мы знаем. Корабль находился здесь еще до нашего прибытия, и разрешение ему давал капитан Юнг». По рубке пробежал ропот недовольства. «В таком случае, мэм, может быть, нам стоит устроить им таможенную проверку?» — предложил Энсин Тремейн. «Я мог бы взять старшину Харкнесса и катер». «Нет, Скотти». Хонор не заметила, что молодой офицер, услышав свое любимое прозвище, покраснел от удовольствия. «Это мы сделать не можем. Сириус проверен колдуном». Кто-то фыркнул, и Хонор, прикусив язык, обвела всех самым суровым взглядом, какой ей удалось изобразить. Затем снова повернулась к Тремейну. «Дело в том, что официально он уже пропущен. Мы не можем явиться туда с повторной инспекцией без всяких доказательств нарушений при прошлой проверке. И хотя причина для пребывания здесь у них наверняка фиктивная, у нас просто связаны руки». Тремейн растерянно покачал головой, и Хонор продолжила. «К тому же, отправившись туда во второй раз, мы себя обязательно выдадим. Если у нас и впрямь паранойя», — она послала напряженную улыбку Маккеуну, — «по поводу невинного совпадения ничего страшного не случится. Но если командор Сантос не ошибается, мы рискуем спугнуть их. Они затаятся или придумают какой-нибудь новый способ реализовать свои планы. А нам и без того почти ничего не известно». «Тут есть еще один момент, шкипер», — вздохнул Маккеон. «Как вы сказали, однажды они уже получили добро, и капитан может просто отказаться пустить нас на борт. И применять силу нам нельзя, мы только вызовем новую волну межзвездных протестов». «Протесты можно пережить», — холодно сказала Хонор. «Я просто не вижу способа получить сведения, не выдав себя с головой». «А знаете, шкипер», — задумчиво произнесла Сантос, — «пусть мы и не можем подняться к ним на борт, но тщательный внешний осмотр наверняка скажет о многом». Хонор вопросительно посмотрела на нее, и старший механик пояснила. «Не знаю, что именно, но что-нибудь наверняка всплывет». Она умолкла на секунду, и глаза ее сузились. «В частности, мне бы хотелось увидеть, как соотносятся характеристики их двигателя с описанием, поданным Юнгу». «Поясните». «Зависит от...» — Доминика заерзала в кресле и прикусила нижнюю губу. «В общем, если у них действительно проблемы с вибрацией, то альфа-узлы должны быть здорово изношены. Мы увидим как минимум точечную коррозию, может быть, немного прямых задиров, и на главной спирали определенно должен стоять очень старый штамп о замене». Конор задумчиво покивала. Главные гравитационные спирали в альфа-узлах звездолета заменяли каждый раз вместе с тюнерами. По сути, они являлись частью тюнеров, делясь с ними нагрузку, и на каждой из них стоял штамп о времени установки. Грависпирали располагались на внешней части корпуса, и возможность разглядеть штампы выглядела вполне реальной. «Если мы подберемся достаточно близко, мэм», — продолжил Вебстер, — «я бы мог проследить за их переговорной активностью, а может быть и подключиться». Он вспыхнул под взглядом Хонор. Прослушивание переговоров было признано незаконным полудюжиной официальных межзвездных конвенций, и лейтенант мог схлопотать дисциплинарное взыскание за одно только такое предложение. «По-моему, неплохо», – неожиданно заявил Маккеон. «Выявив противоречие вроде того, о котором говорила Доминика, мы получим необходимые доказательства». «Не то чтобы тюнер не мог испортиться рано», — согласилась Сантос. «Но мне такого прежде не встречалось. Если мы засечем несоответствие между видимым износом альфа-узлов и нормальным износом тюнеров, я могу оформить письменное заявление о своих подозрениях, шкипер. Получится экспертное заключение, а экспертное заключение является достаточным основанием для любого адмиралтейского суда». «Любого мантикорского адмиралтейского суда», — мягко поправила Хонор, пытаясь скрыть комок в горле. «Офицеры, некогда столь враждебно к ней настроенные, теперь подставляли за нее свои шеи». Она на секунду опустила глаза. «Очень хорошо, дамы и господа. Я передам даме Эстель ваши комментарии и предложения. А в данный момент нам следует поменять орбиту». Капитан взглянул на Пановского. «Бесстрашный должен зависнуть в пределах 200 километров от Сириуса. Как только мы окажемся там», — Харрингтон перевела взгляд на Тремейна, — «вы возьмете катер и отправитесь к ближайшему мантикорскому кораблю. Я вручу вам печатное послание для его хозяина». «Послание, мэм? А какое послание?» «Зависит от корабля», — сказала она сухо. «Но когда мы это выясним, что-нибудь придумаем. Ваша поездка послужит предлогом для смены орбиты. По той же причине вы воспользуетесь катером, а не ботом. И лучше, если цель поездки будет для вас очевидна». Тремейн секунду сидел молча. «Да, мэм, я понял». «Не сомневаюсь». Хонор повернулась к Старпому. «Пока лейтенант Пановский и лейтенант Брайм разрабатывают маневр, мистер Маккион, я попрошу вас помочь лейтенанту Кардонесу. Наблюдение должно производиться только при помощи пассивных сенсоров. Понимаю, с ними многого не увидишь, но воспользоваться активным зондом все равно, что заявиться к ним прямо на борт. Нам понадобится максимально интенсивное сканирование, какого мы можем добиться, и, боюсь, Рафу в одиночку быстро совсем не разобраться». «Да, мэм», Маккеон уверенно встретил ее взгляд. «Мы позаботимся об этом». «Очень хорошо». Хонор вдохнула и встала, еще раз окинув взглядом офицеров. «Поскольку мы знаем, что делать, давайте приступим». Они также поднялись, но замерли, когда капитан подняла руку. «Прежде чем вы уйдете», – тихо произнесла она, – «я просто хочу сказать вам спасибо». Она не уточнила за что, и, заглянув в их лица, поняла, что ей никогда и не придется уточнять.